Пребывание Петра в Париже. Мы не знаем, в какое время Петр решил отправиться в Париж. Рассказывали, будто Петр еще при жизни короля Людовика XIV изъявил желание видеть Францию, но что король не желал приезда царя. Мы видели, что Людовик XIV не раз возобновлял попытки сблизиться с Россией. После кончины этого короля малолетний Людовик XV в весьма учтивом письме к царю сообщил ему о случившейся во Франции перемене. Многие обстоятельства, между прочим, польские дела, мешали сближению обеих держав. Зато Пруссия заботилась о дружеских отношениях между Францией и Петром. Сноска. Беседы Ильгена с Головкиным у Соловьева в томе 17, страницы с 68 по 74, конец сноски. Царь первым условием союза с Францией поставил гарантию с ее стороны всех завоеваний, сделанных Россией в Северную войну. Хотя Франция и не соглашалась на это условие, Петр все-таки мог надеяться через посещение французской столицы найти новое средство для достижения желанной цели, для заключения выгодного мира с Швецией. Французское правительство во все время путешествия царя в 1716 году искала случаев вступить в сношения с Россией. В Петербург был отправлен дипломатический агент Делави, что, между прочим, сильно не понравилось шведам. Было намерение отправить в Пьермонт во время пребывания там царя графа Деламарка для переговоров, однако кратковременность пребывания царя в Пьермонте помешала исполнению этого намерения. Сноска. Разные документы, свидетельствующие о старании Франции сблизиться с царем, в сборнике исторического общества, том 34, страницы с 490 по 517, конец сноски. Царь выехал из Голландии в конце марта. О его отношениях к республике в донесениях Прейса сказано, между прочим, полагают, что царь уже более не возвратится сюда. Обстоятельства, которые всеми толкуются как признак неудовольствия на Штаты, не подлежит сомнению, что его нынешнее пребывание отличалось от прежнего, меньшей к тому предупредительностью и не представляло много приятностей. Вообще здесь стали теперь отзываться о царе гораздо меньшим уважением и прочее. Сноска. Чтение исторического общества. 1877 год. Выпуск 2. Страница 10-11. Конец сноски. Пребывание Петра в австрийских Нидерландах, где всюду царю был оказан торжественный прием, не имело особенного политического значения. В Антверпене он осмотрел весьма тщательно достопримечательности города, в Брюсселе еще ныне против фонтана, из которого царь выпил воды, возвышается памятник, состоящий из колонны с бюстом Петра. Сноска. Подробности об этом памятнике в статье Брикнера «Путешествие Петра» и прочее, страница 644 в русском вестнике. Конец сноски. Отправившись через Брюгге и Остенде во Францию, Петр, вступив на французскую землю, подвергся значительной опасности. Его любопытство все видеть, это господствующее, по выражению австрийского наместника маркиза де Прие, страсть Петра едва не стоила ему жизни. Пользуясь отливом, он захотел объехать Дюнкирхенскую банку и отправился на нее в карете. Вдруг поднялся сильный ветер, прилив начался с необыкновенной быстротой, и вода покрыла дорогу, на которой находился царь. Он едва имел достаточно времени, чтоб отпрячь одну из лошадей и ускакать верхом от грозившей ему опасности. Во Франции были приняты меры для того, чтобы встретить всюду царя с подобающей ему честью, хотя им было выражено желание путешествовать инкогнито. Сноска. После собрания мною множества данных о путешествии Петра во Францию в моей статье в «Русском вестнике» появился целый ряд деловых бумаг, относящихся к этому предмету, в сборнике исторического общества, том 34. Примечание Брикнера. Конец сноски. Однако на пути в Париж он нигде долго не оставался. Франция, как кажется, не произвела на него благоприятного впечатления. После посещения им самых богатых тогда в Европе стран, голландских и австрийских Нидерландов, его поражала бедность населения во Франции. Сноска. Письма российских государей. Выпуск 1, страница 66. Конец сноски. В Париже были приготовлены для царя два помещения – в Лувре и в доме Ледигьер, принадлежавшем маршалу Велеруа. Петр предпочел поместиться в доме Ледигьер. На другой день после приезда Петра у него был с визитом герцог Орлеанский, причем царь держал себя несколько гордо. Герцог Орлеанский после разговора, в котором участвовал князь Куракин, служивший переводчиком, с похвалой отзывался об уме царя. Два дня спустя сам король, семилетний Людовик XV, навестил царя и при этом случае весьма ловко сказал затверженную им речь. Царь казался восхищенным, целовал короля и брал его несколько раз на руки. Когда на другой день, 30 апреля, Петр отправился с визитом в Тюильрийский дворец, юный король с министрами и маршалами встретил Петра на нижнем крыльце. Петр взял его на руки и, неся по лестнице, как рассказывали впоследствии, сказал: «Всю Францию на себе несу». Сноска. Голиков. Том 5, страница 318. По рассказу Ивана Ивановича Неплюева. Конец сноски. Этот анекдот подлежит сомнению, так как в современных французских мемуарах и журналах не упомянуто о таких подробностях. Сноска. Некоторые подробности в журнале «Данжо», в мемуарах герцога Сен-Симона, в мемуарах «Дюкло» и в документах, напечатанных в сборнике исторического общества, том 34, а также статья Полуденского в русском архиве за 1865 год, выпуск 3, страница 67 и следующие, конец сноски. Весьма тщательно Петр занялся осмотром достопримечательностей Парижа. Он был в обсерватории, в анатомическом институте, на гобеленовой фабрике, в картинной галерее, в библиотеке. Затем он смотрел мастерскую, где делались статуи. Гулял в Тюильрийском саду, наблюдал за строением моста, был в опере, в разных замках, например, в Медоне, в Сен-Клу, в Исси, Люксембургском дворце, в Версале, Трианоне, Марли, Фонтенбло, Сен-Жермене и других. В Сен-Сире он осмотрел знаменитую женскую школу, заведенную госпожой Ментенон, и без церемонии пошел в комнату, где госпожа Ментенон, желая избегнуть встречи с царем, легла в постель. Подойдя к постели, он, не сказав ни слова и не поклонившись ей, посмотрел на нее и затем преспокойно опять вышел из комнаты. На монетном дворе в присутствии царя была выбита медаль в честь Петра, на которой была представлена при восходящем солнце от земли парящая и проповедующая трубным глазом слава со стихом из Вергилия. Петр был и в Сорбонне, где с ним заговорили о соединении Восточной и Западной церквей, причем, однако, он держал себя осторожно и сдержанно. Далее он осматривал королевскую типографию, был в коллегии, основанной кардиналом Мазарини, присутствовал при экзерцициях французской гвардии, в заседании парламента, был в Академии наук и прочее. Петр сделался членом Академии наук. Во Франции особенно ценили его географические познания. Карта Каспийского моря, которую он в Париже показывал ученому Делилю, изменила совершенно понятия, существовавшие на Западе, относительно формы этого моря. Нет сомнения, что на царя парижская жизнь произвела глубокое впечатление. Некоторые меры, принятые Петром после возвращения в Россию, свидетельствуют об этом. Сюда относятся, например, указ об ассамблеях, печатание разных книг, меры к открытию Академии наук и прочее. Впечатление, которое Петр произвел на современников своим пребыванием во Франции, было весьма благоприятное. Он поражал французов простотой своей одежды. Чрезмерная роскошь в одежде, господствовавшая во Франции, не понравилась царю. Особенно изумляла всех любознательность Петра. Чрезвычайно выгоден отзыв о Петре герцога Сен-Симона, который был в восхищении не только от способностей, но и от личности царя. Оставляя Францию, как говорят, Петр заметил: «Жалею о короле и о Франции, она погибнет от роскоши». Сноска. Штелин. Том 1. Страница 254. Конец сноски. Современники утверждают, что французское правительство не очень обрадовалось приезду царя, особенно потому, что Франция в то время находилась в весьма близких отношениях к Англии. Далее Франция находилась в союзе со Швецией и любила покровительствовать Польше. Спрашивалось, могло ли при таких обстоятельствах состояться то сближение между Россией и Францией, которого желал Петр и которое было главным поводом его путешествия в Париж. Царь надеялся расторгнуть союз Франции со Швецией и заключить союз с Людовиком XV. Он хотел этим укрепить за собой завоеванные им у Швеции владения. Регент, герцог Орлеанский, поручил вести переговоры маршала Тессе под руководством маршала Юкселя, президента Совета иностранных дел. Царские министры предлагали взаимную дружбу между обеими державами и союз, заключение оборонительного договора, коим царь и король прусский гарантировали бы Франции Баденские и Утрехтские договоры, а Франция, со своей стороны, гарантировала бы царю завоевание и поручилась бы, что не будет помогать шведам ни прямо, ни косвенно, деньгами или войском. При переговорах возникли разные затруднения. Когда русские министры намекнули на субсидии, которые Россия могла бы ожидать от Франции, Тессе уклонился от переговоров по этому вопросу, пока не истечет срок обязательствам, которые Франция взяла на себя перед Швецией. Маршал Юксель в особой записке говорил, что до окончания срока договора со Швецией в 1718 году Франция по вопросу о посредничестве должна ограничиться общими обещаниями дружбы и союза в будущем. Во Франции были люди, умевшие ценить значение союза с Россией. Герцог Сен-Симон писал тогда в своих мемуарах: «Ничто более сего не могло благоприятствовать нашей торговле и нашему весу на севере, в Германии и в целой Европе. В руках сего монарха находилась торговля Англии, а король Георг сильно его опасался из-за своих германских владений. Голландии, равно как и императору римскому, он умел внушить к себе уважение. Словом, бесспорно, что он был весьма важное лицо в Европе и в Азии, и что Франция много выиграла бы от тесного с ним союза. Он не любил императора и желал мало-помалу избавить нас от влияния Англии, и именно сей последней стране обязаны мы тем, что самым неприличным образом отвергли его предложения, деланные нам еще долго после его отъезда. Тщетно настаивал я не раз по этому делу у регента, тщетно представлял я ему самые дельные и неопровержимые доводы. С тех пор уже неоднократно приходилось нам раскаиваться в последовании пагубным внушениям Англии и в безумном пренебрежении предлагаемых нам Россией условий. Есть основания думать, что именно во время пребывания Петра в Париже Франция с разных сторон получала предостережения относительно Петра. Нет сомнения, что польские агенты действовали наперекор видам России. Так, например, Сен-Симон замечает, что саксонский дипломат Лосс всюду следовал за царем не столько в качестве дипломата, сколько в качестве лазутчика. Новейшие историки, не отрицая, что образ действий царя и его министров обнаруживал необычайную ловкость, утверждают, что чувство собственного достоинства, высокое понятие о значении России и даже некоторое чванство были главным образом заметны в приемах Петра во время переговоров. Эти переговоры во время пребывания Петра в Париже ни к чему не привели. Покидая Францию, Петр уполномочил барона Шафирова, Толстого и Куракина заключить союз с Францией. Договор был подписан только 4 августа в Амстердаме, где Петр находился в то время. В силу этого договора царь и короли, французские и прусские, обязались поддерживать мир, восстановленный трактатами Утрехтским и Баденским, также охранять договоры, которые имеют прекратить Северную войну. Если один из союзников подвергнется нападению, то другие обязаны сначала мирными средствами потребовать ему удовлетворения от обидчика. Но если эти средства не помогут, то по прошествии 4 месяцев союзники должны помогать войсками или деньгами. Царь и король прусский обязуются принять медиацию короля французского для прекращения Северной войны. Причем король французский не должен употреблять никакого понуждения ни против какой стороны. Король французский обязуется также по истечении срока договора, существующего между Францией и Швецией в апреле 1718 года, не вступать ни в какое новое обязательство со Швецией. Сноска. Полное собрание законов. Номер 3098. Конец сноски. Непосредственным следствием заключения этого договора было отправление в Россию французского посла Кампредона и французского консула Вильярдо. Царь был главным виновником такого сближения России с Францией. Пребывание в Париже положило основание более близким дипломатическим сношениям между обеими державами.